Глава 9. «Брат?» — удивленно переспросил я. «Ты меня не совсем правильно понял», — усмехнулся мужчина. «Просто ты маг, и я маг. А там, куда ты так торопишься, мы называем друг друга братьями. Вот и все. Не думай, ты мне не родственник по крови». «Хорошо», — кивнул я. «Я вас понял». «Что значит «хорошо»?» — нахмурился мой собеседник. «Вроде как тебе такие братья не нужны. Я рылом не вышел». «Да я не об этом. Просто не помню такого родственника, вот и все». «Погодите, но я простой травник, а не маг». «Забавно. Примерно это я себе и представлял, что ты не в курсе своих особых способностей». «Не в курсе. Навострил я уши. А вы точно знаете, что я маг? Или это всего лишь ваше предположение?» «Ты маг. Только очень слабый, я бы сказал, зародыш мага. Чтобы стать сильнее, нужно еще хорошо подрудиться. Даже не думай, обучать я тебя не собираюсь. Ты вызвал мое любопытство тем, что имеешь очень странную ауру. Из какой твари ты сделал зелье?» «Какое зелье?» — продолжал тупить я. «Магами становятся, когда выпивают особое зелье. Крайне редко. Твари, из которых их нужно делать, весьма опасны. Из какой твари ты получил свое зелье?» «Да не пил я никаких зелий, пожал я плечами. И что-то я сомневаюсь, что я являюсь магом». «Забавно. Похоже, ты не врешь». «Не вру», — подтвердил я. «А что не так с моей аурой?» «Она у тебя слишком чистая, честно тебе скажу. Ни разу такой не видел. Примерно такую же имеют целители, маги, занимающиеся лечением людей. Я говорю не о травниках. Можешь не спрашивать. Травники к этому вообще никакого отношения не имеют. Возможно, ты целитель. Это нужная способность. Правда, как боевой маг, ты полный ноль. Пустое место. Ничтожество. Жалкое подобие». «Достаточно, я вас понял». Поморщился я. «Давай, выкладывай. Что странного происходило с тобой в последнее время? Только не надо врать. Не люблю я этого». «Да вроде ничего». Пожал я плечами. «Разве что довелось одну тварь убить, когда за травами в лес ходил. Весь в ее крови был». «Что за тварь такая?» Тут же насторожился мой собеседник. Пришлось ему рассказать о моих приключениях в лесу и как я спас орка. Маг даже орка позвал, чтобы и тот описал монстра, которого мне повезло убить. После рассказа он долго чесал голову, а потом признал, что никогда с подобной не встречался. «А вот же», — разочарованно сказал маг. «Ничего толком не узнал. А твои способности вряд ли получится проверить». «Так давай попробуем, проверим. Как мне воспользоваться своей силой?» — спросил я. «Надо же, какой прыткий. Ты на самом деле настолько глуп, что считаешь, будто я буду тебя обучать?» «А почему нет?» — невозмутимо пожал я плечами. «Мы же братья». «Ну и молодежь пошла». Даже восхитился маг. «Нагло до безобразия». «Это не наглость, а жажда новых знаний. Ведь вам же наверняка кто-то помог, когда вы только стали магом», — заметил я. «Мне даже неизвестно, маг ли я, или это только ваши догадки». «Забавно», — маг растянул губы в ехидной усмешке. «Для меня это так просто и обыденно, что я даже забыл, как это бывает и какие чувства тебя обуревают. Только беда в том, что я понятия не имею, какая у тебя магия. Помочь ее вызвать могу, а вот что произойдет, не знаю. Впрочем, ты пока слаб. Так что нужно делать?» — поторопил я мага. «Не знаю. Просто вытяни ладони и призови магию. Она часть тебя, все очень просто». Наверное, в этот момент я походил на идиота. Но совет мужчины выполнил. Вытянул ладонь вперед и стал ждать неизвестно чего, бормоча о том, чтобы появилась магия. Разумеется, у меня ничего не вышло. Маг меня успокоил, сказал, что как-нибудь потом наверняка появится. После этого снова начался допрос о том, кто я, откуда и куда направляюсь. Спрашивал одно и то же, как будто с первого раза не запомнил. Понимая свое шаткое положение, я отвечал со всеми подробностями. Лишь немного пришлось соврать, что вырос в лесу, мол, мои родители там жили, ну и я вместе с ними. «А воинскому делу где обучился?» — тут же уточнил маг. «Мне доводилось видеть воинов, поэтому вижу, что оружие тебе привычно. Простые лесовики так меч не носят». «Отец обучил. Пожал я плечами». «Он у тебя воином был?» «Может, и был. Мы с ним об этом не разговаривали. С чего вы вообще взяли, что я хороший мечник? Вы меня даже с оружием не видели». «Видел, когда ты с поля боя удирал. Кстати, тебе не стыдно было оставлять своих боевых товарищей во время битвы?» «Битва уже была закончена, а мои боевые товарищи сейчас за дверью находятся. Других у меня нет. Да и в войско я попал не по своему желанию. Можно сказать, приказали. Не мог отказаться, ничем бы хорошим это не закончилось». «Понятно», — кивнул маг. «Зачем нас сюда привели?» — снова поинтересовался я. «Неужели только для того, чтобы вы со мной побеседовали?» «Не только», — усмехнулся мой собеседник. «Я любопытен. Вот и решил узнать, какой магией ты обладаешь. Но, видимо, немного поторопился, если даже ты сам этого не знаешь. Что с нами дальше будет? Отпустите?» «А почему нет?» — усмехнулся мужчина. «Конечно, князь хотел бы получить под свою руку мага. И я тебе больше скажу. Он собирался это сделать. Но я его убедил, что тебе лучше стать сильнее. А сейчас никакого толку не будет, разве что для поддержания авторитета. Мол, у меня целых два мага в подчинении. Ладно, не буду больше тебя отвлекать. Можете продолжить свой путь». Мужчина хотел было уйти, да только я не дал ему этого сделать. «Вы с чудовищами сами воевали?» — спросил я. «Или вам приносили нужные ингредиенты?» «Приносили?» — мужчина расхохотался. «Нет, парень, никто мне ничего не приносил. Я простолюдин и всего добился сам. Может, подскажете, что мне делать, когда до Империи доберусь? Как нормальный отряд охотников найти?» Не особо ждал, что он ответит. Кто я ему такой, чтобы мои просьбы выполнять? Но маг меня не разочаровал. Он даже присел на одну из кроватей и стал рассказывать о своей лихой молодости. Звали мага Арен, родился в семье простого пекаря, причем почти на самой границе дикого леса. Само собой, о том, что охотясь на чудовищ можно разбогатеть, он знал. Опять же, он прекрасно видел, как относятся к охотникам простые люди. Всегда почтительно. Вот с самого раннего детства и пожелал стать охотником. Когда ему исполнилось 16 лет, сбежал из отчего дома, после чего примкнул к группе охотников. Так и стал с ними ходить, сначала как простой помощник, потом как настоящий охотник. Удача улыбнулась через 6 лет, когда они каким-то чудом смогли убить редкого и полезного монстра. Да, можно было все внутренние органы продать имперским скупщикам, но все же решили обзавестись своим магом. Бросили жеребий, который указал на молодого воина. Тут мне пришлось перебить разговорившегося мужчину. «А как вы узнали, какая именно тварь нужна для изготовления зелья, и где взяли рецепт?» — спросил я. «Так ты и этого не знаешь». Маг был ошарашен. Видно, его на самом деле удивили горе-охотники, которые шли неизвестно куда. «Не знаю», — невозмутимо ответил я. «Говорю же, откуда мы едем? Надеялись в Империю узнать, что там и как, потому у вас все расспрашиваю». «Ну дела», — протянул мужчина. «С такой подготовкой вы долго не проживете. Хотя ты же травник. Можешь даже из крепости или городка не выходить. Там травники ценятся». В общем, оказалось, что некоторые рецепты можно было купить в специальных имперских лавках, правда, далеко не все. Например, про твари, с помощью которых можно стать магом, давали информацию только тем, кто соглашался подписать договор и жить на границе в течение 5 лет. Нарушишь свое обещание, и тебя все имперские ищейки разыскивать будут. Но такие идиоты редко встречаются. Подписав этот контракт с границы, раньше времени можно было уехать, только в том случае, если стал инвалидом. С охотниками тоже дела обстоят неплохо, их там полно. Со всего мира толпы туда валят на заработки. Правда, основная масса идет на корм тварям. Почему-то эта фраза мага развеселила. Видно, про наш отряд подумал. Даже немного обидно стало. Он что, на самом деле решил, что я сходу бы пошел на охоту? Нет, сначала подготовлюсь, а потом видно будет. Может, вообще не придется никуда ходить. Буду, как мой наставник, заказывать разные травы, готовить зелья и лечить раненых. Существовал большой риск нарваться на разбойников. Их там тоже было полно, в том числе и в рядах охотников. Они могут запросто напасть на более удачливых коллег и ограбить их. Маг был уверен, что многие отряды пропадают именно из-за таких деятелей. Вырезали их подчистую, а потом окрестное зверье уничтожало трупы, как и все улики. Хотя существовали неписанные законы, где каждый из охотников должен оказывать посильную помощь попавшим в беду. Только вот жажда наживы многих может сделать бандитами. Примерно так я и думал. Даже не надеялся, что на границу едут только приличные люди. Разного сброда хватает. Даже мы туда отправились только из-за того, что хотели удрать от мстительных дворян. Наверняка таких, как мы, хватает. Причем не все защищали свою жизнь. Некоторые были настоящими головорезами, скрывающимися от закона. Кстати, в приграничных городах охотники на самом деле стоят друг за друга горой. С ними никто не связывается, но и они ведут себя прилично. Среди них хватало воинов, скажем так, усиленных с помощью чудовищ. То есть они были на порядок сильнее обычных людей. Надо и нам подумать о таком усилении, если когда-нибудь в этот дикий лес пойдем. Помог нам маг и с другим вопросом. Как уже сказано выше, доспехов у нас не было. Требовалось их раздобыть. За несколько дней до нашего приезда в город прибыл караван, который привез трофеи с мест боев. Вот их и решили посмотреть. Благо, что большинство из них могут пойти на переплавку, поэтому не должны сильно гнуть цены. Я совсем обнаглел и хотел попросить мага пойти вместе с нами, но, видно, перегнул палку, за что был грубо послан. Князь себя трофеями не обделил. Поэтому, когда мы пришли в указанное место, то обнаружили несколько человек, перебирающих эти горы доспехов и оружия. По ним сразу стало понятно, что у нас полегла почти вся армия, имелись характерные отметины. К тому же от этой кучи распространялся крайне неприятный запах. Цены действительно заламывать не стали, даже наоборот, они были сильно занижены. Мои бойцы хотели подобрать себе мечи получше, были тут и такие. Да вот беда, оружие не продавалось вообще, только доспехи, многие из которых должны были пойти на переплавку. Дело в том, что местные носили немного другие доспехи, так что при всем своем желании не могли их подогнать, только на переработку. К тому же нужно было отбить неприятный запах. Надеюсь, мои вояки с этим справятся, металл очень хорошо впитывает в себя запахи. Хотелось мне немного отдохнуть, поспать на нормальных постелях, но все же решили убраться из города. Все наше имущество после приказа мага вернули, все до последнего ножа, даже удивительно. Видно, гвардейцы считали ниже своего достоинства вот так наживаться на простых солдатах, а таковыми мы и были. Деньги они вообще ни у кого не забирали, только благодаря этому и обзавелись доспехами. Теперь я то и дело протягивал руку перед собой и пытался вызвать магию, чтобы она хоть как-то проявилась. Почему-то я поверил этому странному человеку, что являюсь магом. А вот что могу вызвать магию таким образом, не очень. Вдруг он просто надо мной пошутил. Перед самым расставанием мужчина сказал, что магические способности могут проявиться во время стресса или просто так. Он, например, шарахнул магией по одному из монстров, когда эта тварь разодрала двух охотников и рванула к нему. До этого тоже ничего не выходило, даже начал подозревать, что зелье не сработало. Еще маг меня предупредил, что из-за того, что наших братьев существует мало, любой аристократ захочет получить меня в свои руки. Поэтому, если не хочу стать слугой, лучше поменьше распространяться о своих возможностях. «Господин, у тебя все в порядке?» — спросил меня орк. Он уже несколько раз смотрел на мои телодвижения, но до этого помалкивал. Тот человек сказал, что я маг. Вот пытаюсь магию вызвать, чтобы самому в этом убедиться. «Маг?» — даже невозмутимый Орн был удивлен моим ответом. Мы держались в центре отряда, поэтому спутники нас не слышали, а мне пока не хотелось рассказывать о своих способностях. Вот орку я доверял как себе. Он был как ребенок, правда здоровый и клыкастый. Но в нем не было лукавства, как в большинстве людей. Как мне удалось это узнать? У него в жизни все просто. Для него наш отряд – друзья, а все остальные – враги, с которыми нужно держаться настороже. Опять же, у людей к власть придержащим отношение раболепное, а у него подобного нет. Конечно же, он выразит почтение человеку, стоящему выше его в иерархии. Но не более того. «Маг», – подтвердил я. «Поэтому нас так долго ловили. Этот мужчина хотел со мной поговорить, только он не думал, что я сам не знаю о своих возможностях». «А что ты можешь делать?» «Понятия не имею». Усмехнулся я, но наверняка что-то могу, если он не соврал. Орн завалил меня советами, видно, говорил все, что ему было известно, даже иногда сам себе противоречил. В общем, вываливал на меня всю известную информацию. Даже предположил, что я умею общаться с духами, как их шаманы. Повеселил. Разумеется, я его предупредил, что о моих возможностях лучше не распространяться, если не хочет, чтобы сильные мира сего досаждали. Только мой друг не сразу понял, почему мы должны это скрывать. Я же маг. Теперь вообще никого бояться не должен, как их шаманы. «Маг, который не может пользоваться магией», — усмехнулся я. «Пока не научусь, лучше молчать». После того, как мы покинули княжество, с которым воевали, прошло 4 месяца. Все это время мы ехали почти не останавливаясь, только на ночлег, ну, иногда на пару дней в деревнях вставали на отдых, давая отдохнуть лошадям. Мне пришлось начать работать. Как бы много денег у нас ни было, они тоже имели неприятное свойство заканчиваться, так что в этих самых деревнях оказывал помощь больным. Не за деньги, а за продовольствие, чтобы лишний раз не тратиться. Все же неизвестно, сколько нам в империи средств понадобится. Вроде бы я могу запросто лечить тех же охотников, но мне кажется, что там своих целителей хватает, у которых есть определенная репутация, а у меня нет. В общем, придется немного постараться, чтобы и ко мне тоже люди пошли. Остановились мы на длительный срок уже в империи. Зарядили сильные проливные дожди, продолжать путь было невозможно. К этому времени мы уже обзавелись еще одной лошадью и фургоном, куда я собирал найденные полезные травки. Зимой снег хоть и выпадал, но лежал совсем недолго, сильных морозов не было. Тем не менее, большинство целебных трав в холодный сезон исчезало, вот понемногу запасался. Остановились мы переждать непогоду в одном из небольших приграничных городков. Тот самый зловещий лес находился с другой стороны империи, так что ехать до него еще долго. Впервые нам встретились пограничники. Империю отделяла от одного из княжеств река. Около моста была расположена небольшая крепость, через которую мы и проехали. С нас даже хотели взять налог за посещение государства, но, услышав, что мы хотим стать охотниками, сразу же отстали. Впрочем, один из воинов тут же начал предлагать книгу о монстрах, разумеется, не бесплатно. Мол, берите, славные мужики, это лучшее собрание. Я уже знал о том, что тут полно проходимцев, продающих простофилям якобы лучшие книги, поэтому вежливо отказался. Брать книги нужно на границе с Диким лесом, у специальных имперских служб. Там вроде бы не врут и разное барахло не продают. Да и цену воин заломил такую, что у меня глаза на лоб полезли от его наглости. За прошедшее время ничего особо примечательного не произошло. Было несколько драк в тавернах, пьяные посетители пытались вывести из себя орка и выводили, из-за чего происходили драки, потом они оплачивали штрафы и ехали дальше. Благо, что у местных не было привычки сразу хвататься за оружие, слишком это опасно. Все просто, кто первым схватился за меч или нож, тот и виноват. Некоторые вообще такие заведения посещали без оружия от греха подальше. Вот после нескольких таких драк мы решили останавливаться в деревнях, там люди, как мне показалось, живут спокойнее. Опять же, им лишний заработок не помешает, да и я со своим лечением здорово помогал. Сейчас настала осень, дети, да и взрослые тоже, то и дело болели, а я им помогал. Интересно, но травников нам по пути встречалось очень мало. Даже в деревнях лечились как попало, мало у кого были действительно нужные знания о травах. Мне уже было известно о том, что каждый травник бережет свои секреты, просто повезло нарваться на старика, который передал часть своих знаний. Кстати, он тоже говорил, чтобы я не распространялся о том, что мне известно. Никто не заморачивался о том, что если будет больше травников, то и люди будут меньше болеть. Каждый травник не любил конкурентов и ни в коем случае их не плодил. Если первое время я пытался разными способами обнаружить в себе магию, то потом перестал заниматься этим делом. Уже был твердо уверен в том, что тот маг просто надо мной пошутил или просто ошибся. Все же за ними на самом деле много людей охотилось, и явно же не просто так. А после того, как поймали, сопроводили до столицы княжества и отпустили, явно не забавы ради, столько сил на нашу поимку потратили. В общем, принял тот факт, что маг ошибся и все, хоть и хотелось стать магом. Но ничего, буду дальше изучать травы, смогу и так в этом мире неплохо устроиться. Городков без травников хватает. Просто осяду в одном из них. Наверное, если бы мы были вдвоем с Орном, то давно бы уже где-нибудь остановились, но с нами отряд. А воины ехали именно на границу империи добывать богатство и славу, убивая чудовищ. После того, как дожди прекратились, мы поехали дальше. Дорогу развезло так, что грязи было по уши. Теперь нас спасало только то, что мы отправились в путь одними из первых. Думаю, когда люди начнут кататься интенсивнее, вся дорога вообще превратится в одну грязевую яму. За все время путешествия на нас ни разу не нападали разбойники, хоть и встречались опасные места. Был даже такой район, где вообще власть почти ничего не решала. Но все равно Бог миловал. Нас почему-то никто не пытался пощипать. С небольшими бандами все понятно. Мы сами могли их перебить. А вот с большими непонятно. Может быть, они считали, что слишком опасно с нами связываться? Вроде бы простые вояки, и кроме доспехов ничего не возьмешь. С другой стороны, сами доспехи и оружие тоже можно продать. Но, видимо, риск был слишком велик. Понимали, что просто так ничего не отдадим, а кровь пустить сможем, как бы неожиданно на нас не напали. Видно, поэтому мы и расслабились, тем более сейчас, когда на дороге почти никого не было. Все попрятались от непогоды. Все сидели в своих седлах, как воробушки под мелким моросящим дождем. Это мне хорошо. Я был в фургоне, перебирая свои травки. Следил за своим хозяйством. Единственный, кто ехал без доспехов, был Орн. До сих пор не смогли ему ничего подобрать. Слишком он был велик. Нашли только кожаные. Хотел еще нагрудник нацепить. Да только в нем он выглядел очень забавно. Вот и отказался от этой затеи. Решил так ехать. На границе уже должны появиться его собратья, а значит, можно будет что-то для него прикупить. Видно, поэтому в первую очередь разбойники атаковали именно его, а не кого-то из воинов. Вероятно, еще сказались его габариты. Посчитали самым опасным воином и не напрасно. Орк тоже расслабился, за что получил сразу 3 стрелы. Одну в грудь, вторую в живот, а третью в плечо. Нужно отдать должное моим воинам. Они тут же перекинули щиты из-за спины на руку. Хотя один все же не смог уберечь свою лошадку. Тоже получила стрелу. После этого на нас со всех сторон с криками рванули разбойники, при этом какое-то время продолжали стрелять. Впрочем, уже и наши лучники начали отвечать. Успели натянуть тетиву и открыть стрельбу по кустам. Видят они там кого-то или нет, я так и не понял. Разумеется, я тоже не стал отсиживаться в фургоне. Выскочил наружу с мечом и щитом наперевес и сходу вступил в бой. Лес был рядом, поэтому разбойники тут же сократили дистанцию и попытались задавить нас числом. Мне чуть не снес голову массивной дубиной какой-то горланящий на всю округу мужик с животом героических пропорций. Успел поставить щит, после чего ткнул горлопана мечом в брюхо, да еще и провернул его. Мы сбились в кучу и отмахивались от наседающих супостатов. Мой зеленый друг, несмотря на тяжелое ранение, махал мечом вместе со всеми, неся смерть врагам. С его силой противников буквально сдувало с дороги. Даже если щитом прикрывались, орки очень сильные. Нам удалось немного потеснить врага, а пара наших лучников неплохо их проредили. Вся схватка длилась 5 минут, не больше. После этого разбойники рванули в лес, мы и так половину банды уничтожили. А у нас всего 3 раненых человека. Самое тяжелое ранение получил Орн. Он и упал только тогда, когда битва закончилась. Видно, запас энергии полностью иссяк. «Быстро сюда его!» — скомандовал я. Мой приказ тут же был выполнен. Орн к этому времени уже сломал все 3 стрелы. В ранах торчали только наконечники, кроме одного. В животе была глубокая рана. Кожаный доспех не спас, или лук такой хороший. За нее я и взялся в первую очередь. На 2 остальные просто наложил останавливающую кровь траву. Нужно только обеззаразить и перевязать. А вот тут все плохо, травками уже не обойтись. Дело в том, что был порван кишечник, и его содержимое уже попало в полость живота. А это скверно. Даже несмотря на металлический запах крови, присутствовал отчетливый запах испражнений. Я даже понюхал специально. А в общем, мне сразу стало понятно, что Орн не жилец. Слишком тяжелое ранение. Как бы то ни было, я все же попытался его вылечить, хоть и понимал, что в таких условиях бесполезно что-то делать. Рана сильно кровоточила, несмотря на травы. Видно, и внутри все печально. Но нужно попытаться. В следующий миг произошло что-то непонятное. Сначала изменилось мое зрение. Трудно подобное объяснить. Я просто увидел, как тело орка засветилось. Причем там, где были ранения, имелись бордово-красные пятна. То пятно, которое светилось на животе, понемногу увеличивалось. Я даже удивиться не успел, как прямо в эту рану от моих рук палился белый свет.